Глава 39. Женя. К нам подходит пожилой и стройный мужчина в костюме. Ярослав его приветствует, представляет как Звягинцева Романа Андреевича. Знакомит с мамой и... «А это, я так понимаю...» Роман Андреевич поворачивается ко мне. «У меня только успевает проскочить мысль, а кем Ярослав представит меня, как он это делает совсем неожиданным для меня способом. Это моя будущая супруга». «Что?» На меня обрушивается вихрь эмоций, как положительных, заставляющих трепетать сердечко, так и негативных. Основную долю последних занимает возмущение. Он меня даже не спросил. Хотя понимаю, что другая на моем месте прыгала бы от радости и покрутила у виска, видя мою реакцию. И любая дурочка сказала бы, что это я дурочка. Пока я пытаюсь понять, как мне отреагировать, даже упускаю вопрос гостя, но отчетливо слышу уверенный и спокойный ответ Ярослава. Ранее отношения мы не афишировали. Ребенок оставался тайной для всех. Извернулся и не соврал, не подкопаешься. Я уже в курсе, что Ярослав намеренно представил Дашу своей дочкой, чтобы свершить некую важную сделку и подписать договор. На вранье не поймать, она и правда его дочка. Отношения не афишировали, пусть их и не было вовсе. А ребенок был действительно тайный для самого Ярослава. А вот насчет будущей супруги... Мужчины перекидываются общими фразами. Роман Андреевич расхваливает нас за накрытый стол, за угощение. Затем постепенно переходит на деловой разговор. И через некоторое время Роман Андреевич заявляет: «Все у нас с тобой, Ярослав, ладится, поэтому не вижу причины ждать чего-то еще. Документы я уже попросил подготовить мою помощницу. Ты как смотришь на то, чтобы сейчас подписать и сразу отметить удачную сделку, раз тут стол такой шикарный имеется?» «Отличная идея, Роман Андреевич!» По виду Ярослава сразу видно, тот очень доволен и рад. Гость отзванивается кому-то, и через 15 минут к нам приходит жена Вячеслава. Поздоровавшись со всеми, она протягивает своему начальнику папку с документами. Мужчины начинают их разбирать, а женщина усаживается за стол рядом со мной и еще раз негромко извиняется за поступок мужа и всю ту ситуацию. Мы даже как-то находим общий язык, и она делится, что сразу подала на развод. Сейчас она... В этот момент к гостям выходят наши девочки-красавицы. Замираю не только я одна. «А вот и мы!» — звонко заявляет Даша. «Мы уж и сами видим», — хмыкает Ярослав и качает головой, оценивая образ. «Нарядились они, конечно. Цирковые выступления отдыхают. Чего только стоят Дашины розовые велосипедки в рубчик, которые она носила еще в 3 года. Сейчас они у нее на голове. Через обе узкие штанины просунуты все ее волосы, разделенные на 2 части. С краев торчат только хвостики с черными бантиками на конце. «Смотрите, какие мы красотки! Все мальчики будут влюбляться!» Даша ставит руки в бока и выпячивает грудь. «От нашей красоты мальчишки будут падать и падать!» К ней присоединяется Элиза, указывая ладошкой, как именно будут падать мальчишки. «А еще девочки накрасились!» «Боже, надеюсь, моя косметика еще жива после того, как они над ней поиздевались и намалевали это на своих лицах. Хотя надо отдать им должное, макияж пусть и слишком яркий, но более-менее ровный. С таким на сцену выводить, чтобы зрителям издалека лица и улыбки было видно. А биты вам зачем? На случай, если мальчики сопротивляться вашей любви будут», — хмыкает Ярослав. В руках Даши ее новая дубинка с рожками, у Лизы розовая бита Даши. «Или не сразу упадут от вашей красоты, так вы ускорите процесс», — добавляет пришедший в себя Роман Андреевич. Насупившись, Даша отвечает мужчинам: «Любовь — это война. «Вы ничего в этом не понимаете!» Хватает Лизу за руку и ведет к воротам. «Пойдем покорять мальчиковские сердца. Пусть они нам много-много конфет дарят».